1978 год. Джаил Хенлон. В Солженицыне Россия обрела своего Гомера. Вам нравится читать свои стихи на английском? Нет, не думаю. Нет, ну, я делаю это время от времени, больше для развлечений. В данном случае с иной целью, но в основном для развлечений. Можно вас попросить вспомнить что-нибудь об Ахматовой? Как она выглядела? Жестоко такое просить. Об этом можно много говорить. Она была широко известна. Что я могу сказать? Ну, хорошо, если коротко, в двух словах, не знаю. Ладно, она была невероятно высока. Смех. Мой рост 1,78 м или что-то около этого. По российским меркам вполне достаточно. Ну так вот, я никогда не испытывал никаких комплексов относительно собственного роста, кроме случаев, когда я находился рядом с ней, потому что она была невероятно высока. Когда я смотрел на нее, то понимал, почему время от времени Россию управляли императрицы. Она выглядела... если хотите, как императрица. Учтите, она была в летах, в то время ей было 70. Она была чрезвычайно остроумна. Еще один момент. Каждый, кому посчастливилось общаться с ней, поражался ее невероятной способности вынести все то, что на нее обрушилось. Речь идет не о христианских нравоучениях. Знакомство с нею и с историей ее жизни само по себе могло уже дать определенное представление о христианстве. Что еще можно рассказать о ней? Мы с ней не разговаривали много о поэзии. Нет, мы, конечно, говорили, но больше всего мы говорили о чем-нибудь полностью отвлеченном. Она часто говорила, что метафизика и сплетни — единственно интересные темы. Смех. Поэтому она была достаточно схожа с французским философом Чураном. Что еще? Нет, это невозможно рассказать за 2 минуты. Она когда-нибудь говорила, сплетничали метафизически о Мандельштаме? Конечно. А как именно? Она любила говорить, что Надежда, его жена, несомненно, самая счастливая из всех литературных вдов. Смех. Потому что неисчислимое множество очень хороших людей, писателей и поэтов, было уничтожено, ко многим из них пришло потом признание. В случае же с Мандельштамом это было не просто признание, это была всемирная слава. Мы говорили о многих вещах, говорили о его творческих корнях, откуда выросли его стихи. Ахматова придерживалась мнения, что главным образом из Пушкина. Ну что еще? Я никогда не слышал от нее сравнения Мандельштама с нею самой. Она всегда тонко чувствовала место этого человека в жизни, в поэзии. Она была очень смиренна. Она говорила, по сравнению с ним и с Цветаевой, я всего лишь мелкая корова. Я корова, вот так она говорила. Кого вы читаете по-русски? Я не очень силен в русском и хотел бы знать, с кого начать. Хорошо. Если вы имеете в виду 20 век, я дам вам список поэтов. Ахматова, Мандельштам, Цветаева. Она, по-моему, величайшая. Величайшим поэтом 20 века была женщина. Я назвал Пастернака. Нет, Пастернак — это очевидно. Клюев, Ходосевич, Заболоцкий. Так достаточно. Знакомство с этими поэтами и так займет много времени. Что же касается прозы, это немного сложнее. Существует мнение, что русская литература и сейчас так же велика, как в XIX веке. Это своего рода инерция. Мы очень часто желаем и выдаем за действительное. Андрей Платонов, величайший из них. Он был очень интересным человеком. Переводить его на английский достаточно трудно, хотя переводы и существуют. Когда вы читаете его текст на английском, надо постоянно соотносить его с собственным воображением. То, что вы видите в тексте, Это может быть только 1/10 из того, что там есть на самом деле. Синтаксис он использовал очень характерный, специфический. Он вел предложение к своеобразному логическому тупику всегда. Следовательно, для того, чтобы понять, о чем он говорит, надо начинать с конца, с этого самого логического тупика, анализируя затем, что же к нему привело. И вы поймете, что это грамматика самого языка. И если взглянуть на прочитанное отстраненным взглядом, то это напомнит вам вид супермаркета, где все вывернуто наизнанку. И это еще не все. Он никогда не делал этого для игры. Это результат некоего философического безумства. Не эстетического, а именно философического. Это огромная разница. Кто еще? Я бы не сказал, что были писатели, равные Платонову. После него был значительный интервал. Есть очень хорошие писатели, но я полагаю, что лучшая русская проза XX века была создана исключительно поэтами — Мандельштамом и Цветаевой. «Маленький дневник», изданный на английском, «Охранная грамота» Пастернака, «Доктор Живаго» — это несколько другое. Это такая книга, да? Смех. Он был одним из величайших поэтов, но об этом трудно говорить, потому что вокруг подобных людей создана такая атмосфера восхищения, в подобных высотах уж нет иерархии. Это правда, что русские люди и слушают, и уважают своих поэтов более, чем люди в других странах? Я бы так не сказал. А насчет правительства? Почему они так боятся? И боятся ли? В централизованном государстве власть пытается охватить все стороны жизни. И больше всего то, что имеет отношение к печатной продукции. Государство имеет свой язык, жаргон или сленг, на котором оно изъясняется. Для того, чтобы продать себя, не в буквальном смысле продать, а быть известным читателем, писатель должен пытаться писать своим языком. Это сразу переводит его в категорию неблагонадежных, да? Есть кое-что еще более интересное. Двойственное значение цензуры. Она, цензура, чудовищна, ужасна. Все это правда. Она всеобъемлюща, если хотите, но, по крайней мере, для писателей часто приносит и пользу. Цензура превращает весь народ в читателей, создает некое стилистическое плато, да? Смеется. На котором, если вы пытаетесь создавать что-нибудь свое, то сразу становитесь очень известным. Кроме того, цензура способствует совершенствованию метафорической речи. Метафорических оборотов, потому что, когда не разрешает сказать «тиран», можно сказать «этот человек». Смеется. Это придает определению некоторое ускорение, метафорическое ускорение, если хотите. Почему они боятся? Да они не боятся, они просто глупы, смеется. Нет-нет, я понимаю, что это может быть смешным, но на самом деле это совсем не смешно, потому что глупцы обычно очень подлые и низкие люди. Какие именно доказательства они предъявляли, когда на суде обвиняли вас в том, что вы не являетесь поэтом? Там все было наоборот. Потому что в наших судах это вы должны доказать, что вы такой или не такой. В советских судах не существует принципа презумпции невиновности. В чем бы вас ни обвиняли, это вы должны доказывать, что невиновны. Они-то как раз и не должны доказывать вашу вину, в чем она ни была, поэт вы или не поэт. Вот я и не смог доказать, что я поэт, а они, что не поэт, и потом это было очень давно, это было 15 лет назад. Не хотели бы вы вернуться и снова жить в России? Хотел бы. Правда, очень хотел бы. Теперь это немного сложновато. Я уж 5 лет живу здесь, и боюсь, я несколько изменился. Хорошо, не боюсь... Несколько, если хотите, избаловался или что-то вроде этого. Смеется. Я бы вернулся туда при одном условии. Думаю, что я имею право требовать выполнения этого условия. Условием я ставлю опубликование всех моих работ. Тогда бы я вернулся и жил там прежней жизнью. Если бы что-либо подобное произошло, если бы я вернулся, я бы привнес некоторые изменения в это поэтическое дело. Как вы думаете, это возможно? Не думаю, я не вижу такой возможности. Как изменило вас участие во внутренней жизни Мичиганского университета? Ведь в России вы не были связаны с высшими учебными заведениями? Нет. Но когда я говорил, что изменился, я не имел в виду Мичиганский университет. Да вообще Америку. Я имел в виду, что я постарел, стал более требовательным, менее склонным к компромиссам. Хотя, может быть, в компромиссах уже нет необходимости. Нет, университет не изменил меня. Мне нравится преподавать. И всегда кажется, что есть пара людей в аудитории, которые подтвердят, что я не лгу. Я с интересом обнаружил, что вы пишете не только о России. Вы пишете о том, что вас окружает сейчас. Когда-нибудь вы ловили себя на том, что вам не хватает русских слов для описания, скажем, растений или деревьев, для описания каких-нибудь красивых мест? Хороший вопрос. Нет, никогда. Я боялся, что это может произойти. Этот страх всегда рядом, но пока подобного со мной не случалось. Это что-то типа внутреннего страха, когда ищешь нужную рифму, не находишь, и тогда задумываешься, что это? Или я забываю язык, или для этого слова просто нет рифмы. Затем начинаешь думать, что для беспокойства нет никакого повода, то надо оставаться нормальным и здравомыслящим. Но потом спрашиваешь себя, а зачем? Если ты действительно начинаешь забывать язык, то зачем просто быть здравомыслящим? Да, об этом стоит подумать. Занимаешься ты этим только для того, чтобы доказать самому себе, что все еще можешь писать или... Пишешь, потому что не можешь не писать. Иными словами, подобные вопросы, с которыми писатель сталкивается в работе, носят какой-то преувеличенный характер, какой-то угрожающий смысл. Это какой-то конфликт между безумием и психическим здоровьем, хотя кто-то может и без этого. Каково ваше мнение о Солженицыне и о легенде, которая его окружает? Долгое молчание. Ну, хорошо. Давайте поговорим об этом. Я очень горжусь тем, что пишу с ним на одном языке. Я считаю его одним из величайших людей, одним из величайших и отважных людей этого столетия. Я считаю его совершенно выдающимся писателем. А что касается легенды, то пусть она вас не беспокоит. Лучше читайте его книги. И потом, что еще за легенда? У него есть биография, и все сказано им. Достаточно ли вы хотите услышать что-нибудь еще? Продолжайте, пожалуйста. Некоторые литературные критики называли его посредственным или даже плохим писателем. Не думаю, что подобные характеристики, они даются только потому, что эти люди основывают свое мнение на основе эстетических представлений, унаследованных из литературы XIX века. Творчество Солженицына нельзя оценивать, исходя из этих представлений, так же, как их нельзя оценивать, исходя из наших эстетических стандартов. Потому что когда человек говорит об уничтожении, о ликвидации 60 миллионов человек, нельзя говорить о литературе, о том, хорошая ли это литература или нет. В его случае литература поглощена тем, что он рассказывает. Я этим вот что хочу сказать. Он писатель. Но он пишет не с целью создать некие новые эстетические ценности. Он использует литературу, стремясь к древней, первоначальной ее цели — рассказать историю. И делая это, он, по-моему, невольно раздвигает пространство и рамки литературы. С самого начала его писательского пути, настолько, насколько мы могли следить за последовательностью его публикаций, наблюдается явный процесс размывания жанра. Все началось с обычной новеллы, с одного дня, да? Затем он перешел к более крупным вещам, к раковому корпусу, да? А потом к чему-то, что не роман, не хроника, а что-то среднее между ними, в круге первом. И, наконец, мы имеем этот ГУЛАГ, новый тип эпоса, очень мрачного, если хотите, но это эпос. Я думаю, что советская система обрела своего Гомера в случае с Солженицыным. Я не знаю, что еще можно сказать, и забудьте о всяких там легендах, все это чушь собачья, о любом писателе. Вы довольны переводами своих работ на английский? Иногда да, иногда нет. Один мой знакомый, шведский поэт Томас Транстремер, стихи которому, по-моему, испортил Роберт Блай, смеется, однажды сказал о своем отношении к переводчикам. Как это отношение как бы проходит через три стадии. Первое. Ты доверяешь им, и они тебя убивают. Второе. Ты не доверяешь им, но они все равно тебя убивают. На третьей стадии ты начинаешь отмечать в себе мазохистские черты и твердишь переводчику «убей меня, убей меня, убей меня», и он убивает тебя. Смеется. Это не моя шутка, это такой шведский юмор. Как я понимаю, у современных русских поэтов есть обычай читать собственные стихи в определенном декламационном стиле, пришедшем от стиля Маяковского. Правда ли это? Это что, такая школа декламации? Нет, не так, не так. Правда, я никогда не слышал записи, как читает Маяковский. Но если и так, если это декламация, то пришло это из гораздо более глубокой истории. Ведь первоначально литература в России была литературой литургической. Из песнопений, рециталов, как это называется, псалмы? Да-да, именно псалмы. И русских исполняли ритмично и размеренно. В российском аналоге средней школы, хотя в прямом смысле это не одно и то же, детей заставляют заучивать стихи строчку за строчкой, страницу за страницей, и затем все это их просят читать вслух с выражением. То есть своим чтением, выделением интонации, ударением и всем остальным они должны показать свое понимание текста. Так что это пришло из школьной, обычной школьной жизни. Я помню, что в детстве я тоже знал наизусть массу вещей Пушкина, Евгения Онегина, Грибоедова и многих других. Именно отсюда идет механизм запоминания. И такая манера чтения — это прямое продолжение литургических традиций. К этому я хочу добавить, что Теодор Редке сказал однажды, что рождение стиха начинается, если только я припомню это правильно, с психологического механизма молитвы. Вот так-то. Один из моих русских друзей утверждает, что ни один американец, точнее, один не русский, никогда не сможет понять русской поэзии. Что вы на это скажете? Чушь, чушь. Хотя одну вещь все-таки следует сказать. Это будет прекрасным завершением нашей беседы. В четвертой книге своей истории Геродот рассказывает о Скифии, о скифах, обитавших на севере от Танаиса. Эти места, как я полагаю, находятся на территории современного Донца. Уж само название этого племени подозрительно для русского уха. Будины. Это глагола «быть», чья форма в будущем времени значит «будет», похоже на будины. Ладно, забудьте все это. Геродот описал их в очень общих чертах. Жили они в лесных краях, строили лодки, дома, молельни из дерева. И он пишет, я потом проверял это по-гречески, потому что был потрясен тем, что прочитал. И они были изумлены своим собственным языком. Изумлены, потрясены своим собственным языком. Вот так-то. Хорошо? Ответы на вопросы после выступления Иосифа Бродского в университете Айовы подготовил Джаил Хенлон. Перевод Павла Каминского.